вошел. Когда я закрыл дверь, он сообщил мне, что я Арчи Гудвин. Мне пришлось согласиться. После чего я помог ему снять пальто и шляпу и провел в кабинет. Сделав по ковру 3 шага, он остановился, уставился на Вульфа и резко спросил. «Вам сообщили мою фамилию?» «Да, мистер Квайл». Квайл подошел к письменному столу. «Я друг мисс Мэриан Хинкли и хочу знать, какую игру вы затеяли. Я требую объяснения». «Ба! Вам от меня так не отделаться. Что вы затеяли?» «Я люблю, когда глаза моего собеседника находятся на одном уровне с моими», — сказал Вульф. «Если вы намерены говорить со мной в повышенном тоне, мистер Гудвин сейчас же выведет вас вон. Если вы сядете вот в это кресло, измените свой тон и сообщите мне уважительную причину, по которой мне следует отчитываться перед вами, я готов вас выслушать». Квайл открыл было рот, но тут же его закрыл. Он повернул голову, видимо, для того, чтобы еще раз взглянуть на меня и определить, справлюсь ли я с ним. «Я не стал бы возражать, если бы он решил, что у меня не хватит сил для этого, так как после прошедших суток я с удовольствием воспользовался бы предлогом, чтобы вывихнуть руку еще кому-нибудь». Однако он отвернулся от меня, сел в кресло, обитое красной кожей, и, хмурясь, заявил Вульфу. «Я кое-что знаю о вас». Он сказал это более спокойно, но еще не в тоне светского разговора. «Знаю ваши методы. Если вы хотите сорвать куш с миссис Элтхаус, это ее дело. Но вам не удастся ничего получить от мисс Хинклей. Я не намерен». «Арчи!» — обернулся ко мне Вульф. «Выведи его. Фриц откроет дверь». Он нажал кнопку звонка. Я подошел к креслу и остановился, посматривая на нашего героя. Появившемуся фрицу Вульф приказал растворить дверь. Положение Квайла было не из завидных. Я стоял перед ним и мог взять его на любой прием. Но и своему положению я завидовать не мог. Вытащить из мягкого кресла человека весом фунтов 180, если он как следует упрется, целая проблема. Однако он сидел, не подобрав ноги под кресло. Я сделал вид, что хочу схватить его за плечи, а затем нырнул, вцепился ему в лодыжки, рванул и, повалив на спину, вытащил в вестибюль, прежде чем он начал сопротивляться. У входной двери я остановился, а фриц прижал его руки к полу. «Наше крыльцо обледенело», — сообщил я. «Я позволю вам встать и отдам пальто и шляпу, если вы уйдете по добру, по здорову. Я знаю больше всяких трюков, чем вы. Договорились?» «А, бандитская рожа! Моя фамилия Гудвин, но сейчас я не намерен открывать дискуссию. Отпусти его, фриц». Квайл встал. Фриц уже снял с вешалки пальто гостя, как вдруг Квайл сказал: «Хочу вернуться в кабинет». «Это невозможно. У вас плохие манеры». «Я хочу только спросить его». «Вежливо и тактично?» «Да». Я закрыл уже распахнутую дверь. «В вашем распоряжении 2 минуты. Не садитесь, пока вам не предложат, и не повышайте голоса, и не употребляйте таких выражений, как бандитская рожа». Мы гуськом направились через вестибюль и вошли в кабинет. Фриц шел впереди, а я замыкал шествие. Вульф, прекрасно слышавший все, что говорилось в вестибюле, холодно взглянул на Квайла. «Вы хотели, чтобы я сообщил вам уважительную причину», — обратился он к Вульфу. «Я друг мисс Мэриан Хинклей. Она позвонила мне и рассказала о Гудвине, о том, что он сообщил ей и миссис Элтхаус. Я посоветовал ей не приходить к вам сегодня вечером, но она сказала, что придет». «В 9 часов?» «Да». «В таком случае я...» Он умолк, пытаясь сдержаться, и затем, хоть и с трудом, нашел нужную форму обращения.